Эпилог. В грановитой палате в столовой избе у великого государя с боярами сиденья. Тут же и святейший патриарх Иосиф со священным собором. Великий государь и святейший патриарх и бояре думают. Великая смута и крамола охватила русскую землю. Все низовые города взяты вором на копье. Воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от злодеев наглую смерть. Царские рати либо осилены вором и побиты, либо предались злодею. Замутилась вся русская земля, и что будет дальше, Богу ведомо. Ниоткуда ни луча надежды. Как быть? Что умыслить, где набрать столько ратей? Великий государь сам думает идти чинить промысл над крамольниками. Но с кем, где его воеводы? Все они оказались бессильными. Отвратил Создатель лицо свое от людей своих. За чьи грехи? Услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече, шепчет святейший патриарх, поднимая глаза к лику Спасителя. Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись на какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает. Думают бояре, есть им о чем подумать. На них идет эта страшная буря, а кто их укроет? Рамадановский, Шереметьев, Борятинский, Долгорукий. Но от них нет вестей, да и гонцы их все погибают в пути. Всех ловят и убивают крамольники. Вон как постарел Алексей Михайлович за этот год. И сколько потерь. Жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил. И бедом его пуст. Слышатся подавленные вздохи на карканье вороны за окном. И на крыльце, где обыкновенно собирались стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно шумства и споров. Напротив, испуганным шепотом передают собравшиеся один другому, что будто бы уже Симбирск взят и выжжен, взята и разорена Казань, Лыскова, Нижний Темников, Корсун, Саранск, оба Ломова, Пенза, Арзамас. Все в руках у злодеев, что все холопи и крестьяне разбежались, режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы, что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены, что скоро страшный атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву. Куда деваться? Где спасение? Алексей Михайлович ждет совета от святейшего патриарха. На него вопросительно поглядывает, не вразумит ли его господь. А святейший патриарх только шепчет, глядя на лик Спасителя. «Услышанный, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече!» И он услышал. Там, на крыльце или на дворе, пронесся вдруг ропот не то изумления, не то испуга. «Гонец! Гонец пригнал! С какими вестями?» И столовая изба вся встрепенулась, точно шум ветра прошел по ней. Глаза у всех уставлены на дверь, ожидание, томление, испуг. «Услышаны, Боже!» Гонец в дверях едва переступил порог. Он бледен, шатается. Он, кажется, скоро грохнется на пол. Он ничего не видит, ни царя, ни бояр. «Поддержите, он упадет!» Бояре его поддерживают, он силится говорить. «Великий государь, воевода князь Юрий, твои государевы рати, вора Стеньку и его толпища разбили на голову!» Крик радости вырвался из сотни грудей. Все крестились. Самого вора Стеньку воин Ордин Нащекин с саблею посек в голову, а воина изрубили. Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы он загнал 7 лучших коней. Не спал и не ел во весь путь. Гонца увели, он потерял сознание. Все оглянулись на старого Ордина Нащекина, который сидел недалеко от царя. По лицу старика текли слезы, слезы и скорби, и радости. Конец книги.